Чувства, которые она испытывала к нему раньше, сейчас совсем притупились, казались поблекшими и несерьезными, влюбленной школьницы, вызванной паникой перед окончанием колледжа. Теперь ее больше волновала острота ситуации. Гигантский прыжок в неизвестность с почти незнакомым человеком. Но таким и должен быть брак. Как в кино, когда во время всяческих катастроф, кораблекрушений, землетрясений, в тюрьмах, в стане врага, незнакомые люди волею обстоятельств оказываются один на один друг с другом и раскрывают свою истинную суть. В последнее время жизнь ее как-то сузилась. Она могла без труда представить себе, что ее ожидает. Сначала медицинский факультет, интернатура, затем ординатура. Недавно взглянув на себя в зеркало, она вдруг поняла, что придет день, и чистая нежная кожа вокруг глаз покроется морщинками. Она состарится, как и все другие. Дженни вынула из ящика лист бумаги, села на кровать и взяла ручку. «Дорогой Харли», она сняла с кончика пера микроскопический волосок, чуть-чуть подумала, написала «Согласна» и подписалась. Ответ ее был образцом деловой переписки. Даже Харли не сочтет его многословным. На другой день к вечеру Дженни приехала в Балтимор. Она сожгла за собой все мосты, уволилась с работы, отдала золотых рыбок и забрала свои вещи. Это был самый опрометчивый поступок в ее жизни. В междугородном автобусе она сидела, величественно распрямив плечи, и время от времени отталкивала храпящего солдата, который то и дело клонился в ее сторону. На автовокзале она не стала дожидаться городского автобуса, взяла такси и шиком добралась до дому. Она никого не предупреждала о своем приезде и поэтому была удивлена, когда, расплачиваясь с таксистом, увидела, как парадная дверь распахнулась, и на крыльцо вышла мать в цветастом платье с расклешенной юбкой, в туфлях-лодочках на высоком каблуке и шляпе с черной вуалькой. За ней шагал Эзра в наглаженном мешковатом костюме, а замыкал шествие Коди, темноволосый, красивый, похожий на нью-йоркца в безукоризненном сером костюме из тонкой дорогой ткани и в полосатом шелковом галстуке. На долю секунды Дженни почудилась, что они собрались на ее похороны. Именно так они выглядели бы, строгие, торжественные, притихшие, если бы ее уже не было с ними. Она отогнала эту мысль, улыбнулась и вылезла из такси. Мать на тротуаре остановилась, как вкопанная. «Боже мой!» — сказала она. «Когда ты, Эзра, затеваешь семейную встречу, так это действительно семейная встреча!» Она приподняла вуаль и поцеловала Дженни в щеку. «Почему ты не предупредила нас, что приедешь? Эзра, это твои хитрости!» «Я тут ни при чем!» — сказал Эзра. «Я хотел написать тебе, Дженни, но мне и в голову не приходило, что ты поедешь в такую даль только ради того, чтобы пообедать с нами». «Пообедать?» переспросила Дженни. «Это Эзра придумал», — объяснила Перл. «Узнал, что Коди будет проездом в Балтиморе, а может, даже заночует здесь, и сказал, «Я хочу, чтобы вы оба принарядились». «Ночевать я не останусь», — предупредил Коди. «У меня все расписано по часам. Когда вы, наконец, усвоите, я даже на обед не имею права задержаться. В это время мне уже положено быть в Делавере». «Эзра собирается что-то нам сообщить», — сказала Перл, снимая ниточку с летнего платья Дженни. «Вот и пригласил нас для этого в ресторан Скарлатти. Хотя в такую жару мне вряд ли удастся проглотить что-нибудь, кроме листика салата. Дженни, милая, да чего же ты худая, прямо спичка? А что это у тебя в этом большом чемодане? Ты надолго приехала?» «Видишь ли, надолго», — ответила Дженни, не решаясь сказать им о своих планах. «Может, мне переодеться? А то вы все такие нарядные». «Нет-нет, все в порядке», — успокоил ее Эзра, потирая руки, как всегда, когда бывал доволен. «Все так хорошо складывается. Настоящий семейный обед — это просто подарок судьбы». Коди отнес чемодан Дженни в дом, а мать тем временем суетилась вокруг нее. Пригладила ей волосы, ужаснулась ее голым ногам. «Боже, да ты без чулок! В общественном транспорте!» Коди вернулся, открыл дверцу сверкающего синего пунтиака, стоящего у тротуара, и, поддерживая Перл под локоть, усадил ее в автомобиль. «Ну как? Ничего, машинка?» — спросил он у Дженни. «Прелесть. Новая? А то как же. Это пунтиак. Чувствуешь запах? Так пахнут новые машины». Коди обошел автомобиль и уселся за руль. Дженни и Эзра устроились на заднем сиденье. Эзра свесил костлявые руки между колен. «Купил. В рассрочку, конечно», — продолжал Коди, трогаясь с места и вливаясь в поток машин на дороге. «Но я скоро все выплачу». «Коди Тул», — воскликнула мать, — «значит, из-за машины ты залез в долги? А что такого? Я скоро разбогатею, вот увидите. Через каких-нибудь 5 лет смогу зайти в любой автомобильный салон, даже в салон Кадиллаков, выложить наличные и заявить, беру 3, нет, пожалуй, даже 4 машины». «Но пока это тебе не по карману», — сказала Перл. «Ты же знаешь, я предпочитаю ничего не покупать в рассрочку, чтобы не думать все время о долгах. Именно с временем я и имею дело».